У меня запершило в горле от такого яростного аэродинамического шипения. Мне не верилось, что вся моя недавняя, спокойная и упорядоченная жизнь вдруг разбилась вдребезги, рассыпалась, как конфетти из хлопушки. Мне не верилось также, что Сэм жив и что мне хочется убить его. «Ариэль, пожалуйста», — сказал Сэм. Его голос звучал так, словно он рвал на себе волосы. «Ты уже забирала почту или нет? Может ли быть какое-то разумное объяснение тому, что ты не получила...» Он слегка помедлил этот пакет. Мне стало тошно. Нетрудно было догадаться, что содержится в этом пакете. Рукописи Пандоры. Рукописи, которыми все так страстно хотели завладеть. Рукописи, из-за которых, как я полагала, погиб Сэм. «Я забыла отменить доставку почты», — сказала я Сэму. Услышав его резкий вздох, я раздраженно добавила. «Я была слегка расстроена. Мне пришлось отправиться на похороны одного очень близкого человека, и я просто забыла». «Но если посылка все это время пролежала в твоем почтовом ящике», — неизменным шепотом сказал Сэм, — «то где же она теперь?» «Ужасно. Она лежит куча размокшей корреспонденции на полу в гостиной или же погребена под семифутовым сугробом. Потом в моей памяти нарисовалась картина погружения в снег, когда я выбросила почту на дорогу под колеса машины. «Я вытащила всю почту из ящика, когда приехала домой вчера ночью», — сообщила я Сэму, «и оставила ее на полу в гостиной. Вчера мне было не до почтовых разборок. Наверное, там она и валяется». «О, Господи», — сказал Сэм, — «уж если твой телефон начали прослушивать еще до твоего возвращения, то и дом наверняка успели тщательно обыскать, может, даже не раз с того времени, как ты уехала сегодня на работу. Ариэль, меня едва не убили из-за этого пакета, а твое единственное спасение в том, что они до сих пор считают, будто ты его еще не получила. Но я не думал о твоей безопасности, посылая его тебе». «Как мило», — ответила я. «Я всю жизнь мечтала получить нечто вроде душеспасительного письма, рассылаемого по цепочке, где тебя угрожают поразить громом и молнией или вечным проклятием, если ты не отправишь его дальше». «Ты ничего не понимаешь! Нас проклянут!» — сказал Сэм. Мне еще не приходилось слышать такого отчаяния в его голосе. После гнетущей паузы его голос донесся до меня, словно со дна колодца. «Очень важно, Ариэль, чтобы пакет не попал в плохие руки. Очень важно не только для нас, не только ради спасения наших с тобой жизней. Извини, но я-то тут при чем? Ты что, совсем рехнулся? Что ты пытаешься мне сказать? Что я должна расстаться с жизнью из-за того, чего в глаза не видела? Из-за того, о чем и знать-то не желаю. Это часть тебя, а ты часть этого», — вдруг вспылил Сэм. «И хотя мне жаль, ужасно жаль, что пришлось вовлечь тебя в эту историю, Ариэль, но что сделано, то сделано. Ты единственная, кто может найти этот пакет. Скажу даже больше, ты должна его найти. На карту поставлены наши жизни, и если ты потерпишь неудачу, то, уверяю тебя, они не будут стоить и ломаного гроша». Я понятия не имела, что делать. Мне очень хотелось, чтобы весь этот кошмар закончился. Мне хотелось, как в детстве, спрятаться под кровать и сосать палец, но я попыталась собраться с духом. «Ладно, давай начнем сначала. Как выглядел этот пакет?» — спросила я Сэма. Он, кажется, тоже пытался сосредоточиться и явно нервничал. Он был размером примерно в две пачки пищей бумаги. «О, так это же здорово! Ничего такого в почтовом ящике не было! Я точно знала это, поскольку, проваливаясь в снег, держала всю почту в одной руке и смогла даже вышвырнуть ее на дорогу. Вот и нашлось нормальное объяснение. Твою посылку еще не доставили». «Тогда у нас есть небольшая передышка, но это ненадолго», — уныло сказал Сэм. «Ее могут доставить сегодня, а тебя нет дома. Но вполне вероятно, что они следят или, по крайней мере, начнут постоянно следить за твоим домом». Мне жутко хотелось спросить, кто же эти они, но нужно было сначала выяснить главное. «Я могу сегодня зайти на почту и приостановить доставку», — начала я, но Сэм прервал меня. «Слишком подозрительно. Тогда они поймут, что документы придут по почте. Как я уже говорил, мне кажется, тебя не тронут, пока точно не убедятся, что ты получила этот пакет, или пока не получат его сами, или не выяснят, как именно ты должна его получить. Так что на данный момент тебе нечего бояться. Я предлагаю тебе сегодня прийти домой с работы и, как обычно, небрежно проверить почтовый ящик. Я попытаюсь как-нибудь связаться с тобой, но на всякий случай позвоню тебе сюда завтра в это же время». «Хорошо», — сказала я, — «но если тебе понадобится быстрее добраться до меня, то адрес моей компьютерной почты — abensobaka.nuksite. Ты можешь как угодно зашифровать сообщение. Просто пришли мне ключ к шифру в другом сообщении, ладно? И, Сэм, на выходные прилетает дядя Лав. Я собиралась встретиться с ним в приюте Солнечной долины. Он сказал, что расскажет мне историю моего наследства». «О, в устах Лафа она будет потрясающе интересной, поверь мне. Мой отец никогда особо не распространялся о нашей семейной истории, так же, как и твой. И еще, если ты остановишься в приюте, то, возможно, тебе удастся улизнуть от слежки, и мы с тобой встретимся в горах, ведь мы оба знаем их, как свои пять пальцев». «Отличная идея. Боюсь только, что мне придется отправиться туда вместе с моим домовладельцем и котом», — сообщила я. «Но мы все равно что-нибудь придумаем, допуская, разумеется, что еще будем живы». Мне жутко не хотелось прерывать эту родственную звуковую связь, но я увидела, что официантка вновь направилась к моему столику и поняла, что пора заканчивать. «Более того, умница», — сказал Сэм. «Я надеюсь, что мы будем жить очень-очень долго и счастливо. И еще, милая, пожалуйста, прости меня. У меня не было иного выхода». «Ладно, со временем расскажешь. Я лишь молилась, чтобы этого времени у нас обоих оказалось еще достаточно. По крайней мере, достаточно для того, чтобы мы заполучили смертоносные документы Пандоры». Оливер решил подольше задержаться на работе, чтобы высвободить время в конце недели для лыжной поездки. Поэтому я заскочила в гастроном и купила нам с Ясоном курицу с гарниром на ужин. До дома я добралась уже в темноте, но луна просвечивала сквозь дрейфующие облака, и я почти видела подъездную дорогу с изрядно осевшим снежным покровом. Я вылезла и бросила немного соли и гравия перед машиной. Потом поставила машину на место и выпустила Ясона прогуляться по снежку в рассеянной лунной темноте. Выложив продукты, я как можно небрежнее поднялась по аллее к почтовому ящику. В голове моей звучал голос Сэма, советовавшего вести себя как обычно, но сердце отчаянно колотилось. Я бездумно глянула, как Ясон носится по покрытому коркой снежному склону. Мне хотелось, чтобы, невзирая на возможные ужасные последствия, ожидаемая посылка оказалась в ящике, просто чтобы закончился противный ужас, испытываемый мной при мысли о ней. Когда я вытащила почту из ящика, набежавшее облако вдруг закрыло луну, и трасса погрузилась в темноту. Однако я на ощупь поняла, что нет там никакого объемистого пакета. У меня невольно сжалось сердце. Это означало, что меня ждет еще один тревожный день, а, возможно, даже не один, и наша с Сэмом жизнь будет в опасности, пока мы не заполучим этот пакет. Но теперь положение резко осложнялось, поскольку я больше не пребывала в блаженном неведении. И именно в этот момент у меня в мозгу словно вспыхнула лампа-вспышка. Я поняла, в чем мы ошибались. Никто не забирал таинственный пакет Сэма. Его просто не было в почтовом ящике, да и не могло быть. Ведь в мой маленький почтовый ящик не засунешь и одной пачки пищи и бумаги. А поскольку, как я сама обнаружила прошлой ночью, снег не дал возможности почтальону добраться до дома, чтобы вручить его из рук в руки, то пакет этот вернули на почту, в В таких случаях почтальоны обычно оставляют адресатам желтую квитанцию с просьбой позвонить в почтовое отделение в течение приемных часов и забрать пришедшую на их имя посылку. Кем бы ни были упомянутые Сэмом профессионалы, понятно, что никакой грабитель или шпион не будет глупо торчать на шоссе в сельской местности, где все соседи знают друг друга только для того, чтобы после доставки почты порыться в ней ради обнаружения желтого почтового квитка. Особенно если нет ни малейших подозрений, что драгоценный предмет прибудет простой, а не заказной почтой. Даже если кто-то нашел почтовую квитанцию, вряд ли он попытался бы получить мой пакет на почте. Это было бы чересчур рискованно в городке нашего масштаба, где любого чужака, пытающегося заполучить чью-то посылку, не только хорошо запомнят, но еще и потребуют у него предъявить права на ее получение. Мы, жители штата Айдахо, подозрительно относимся к чужакам. Если моя посылка действительно прибыла, то желтая квитанция, возможно, лежит в куче корреспонденции на полу в доме, где ее могли обнаружить, если обыскивали дом сегодня днем. Даже если я не найду эту бумажку сегодня вечером, то завтра, прямо с утра, первым делом заеду на почту и сама заберу посылку, по квитанции или без нее. Я направилась к дому с сегодняшней корреспонденцией в руках, намереваясь разобрать кучу подмокшей почты на полу. Но на полпути подъездной дороги облака вдруг разделились, и поток лунного света вновь залил снежное покрывало газона. Я увидела, что Ясон сидит на этих напоминающих взбитые сливки снежных волнах и выцарапывает из них лапой какой-то листик. Я позвала его проследовать за мной на ужин, и вдруг похолодело. Кот играл отнюдь не с простым листиком. Из снега торчал уголок желтой квитанции, вероятно, выпавшей у меня из рук прошлой ночью. Она была отлично видна, однако почти недостижима. Снежная корка могла выдержать вес одного стройного кота, но явно не выдержит 100-фунтовый вес здоровой ядерной или, образно выражаясь, ядреной девицы. Если я попытаюсь добраться до того места, где играет Ясон, то повторю опыт вчерашнего погружения. Нельзя сейчас и напялить лыжи, как я сделала прошлой ночью. Если за мной следят, то такой поступок явно вызовет значительно большее подозрение, чем заход в телефонную будку. Сэм не одобрил бы. Оставался, конечно, один шанс. Я надеялась, что одержимость и незаурядные игровые способности Ясона распространяются не только на его красный резиновый мячик. «Давай, Ясон, неси сюда свою добычу!» — прошептала я, присев на дорожке и протягивая к нему руку. Глянув на меня, Ясон взмахнул хвостом. Вновь наползли облака, погрузив нас во тьму. Я с трудом различала черные очертания Ясона на фоне белого снега, но при таком освещении, вернее, при его отсутствии, листочка уже было не видно. Дай бог, чтобы кот не решил поиграть со мной, закопав квитанцию поглубже, иначе утром мне придется производить археологические раскопки. Их было бы трудно провести небрежно, как советовал мне поступать Сэм, да и выглядеть они будут куда подозрительнее лыжной прогулки в палисаднике. «Ну давай же, Ясон!» — прошептала я немного громче, размышляя, не прячутся ли незримые ищейки в придорожных кустах. Стараясь вести себя как обычная женщина, приглашающая на ужин своего обычного кота, я спокойно пошла к дому. Если бы я начала вести себя чересчур нормально, то и сам Ясон заподозрил бы что-то неладное. У нас с ним были довольно своеобразные отношения. Тем не менее, он должен был понять мою просьбу. Я еще не успела дойти до двери, как он уже терся о мои ботинки, как делал всегда, когда хотел, чтобы его взяли на руки. Я вновь присела в этом чернильном мраке, стащила перчатки и обхватила руками мордочку Ясона, чтобы восполнить недостаток зрения осязанием. Изо рта у него торчал клочок бумаги. «Слава Богу!» — подумала я, предпочитая не зацикливаться на том, что может последовать сразу за этим открытием. Вновь разволновавшись, я осторожно вытащила у него изо рта бумажку и зажала ее дрожащими пальцами. «Умница, котик!» — прошептала я. Ясон заурчал в ответ, и я погладила его лоснящуюся головку. В то же мгновение подъездная аллея озарилась ослепительным светом. Яркий световой поток залил меня с головы до ног, и я застыла, как заяц, в этом сиянии, глядя, как на меня стремительно надвигается огромная гудящая машина. В панике я не могла даже сообразить, куда бы укрыться. Ясон мудро спрятался за меня, видимо, надеясь, что я смогу спасти его от страшного чудовища. Но на какую-то долю секунды мой разум вдруг прояснился, и я успела спрятать полоску желтой бумаги в рукаве дубленки. Рычащая махина с высоко расположенными желтыми фарами приблизилась ко мне, загородив всю нашу подъездную аллею. Оглушенная и ослепленная, я тупо стояла, пытаясь на всякий случай нащупать дверцу моей машины. И вдруг все разом стихло и погасло, и мы погрузились в темную тишину, хотя я и раньше ничего не видела. Открылась и захлопнулась дверца, и до меня донесся знакомый квебекский выговор Оливера. «Неугомонные сверчки! Они никогда не устают гоняться по снегу!» «Что это за чудо-юдо?» — отозвалась я в темноту. «Одни фарищи чего стоят? Ты перепугал меня до безумия!» «Хочешь сказать, что теперь ты без ума от меня?» Его голос приближался ко мне из темноты. Выйдя с работы, я обнаружил, что в моей машине замерзло масло. Видимо, к вечеру резко похолодало. Хорошо еще, что Ларри, наш программист, одолжил мне до завтра свой фургон. Я подкинул его до городской квартиры, а потом поехал сюда. Удивившись, как Оливеру удалось так тихо и незаметно подъехать сюда по нашей темной пустынной трассе, я испытала, однако, такое облегчение от того, что это оказался именно Оливер, а не ожидаемая банда тайных головорезов-убийц, что с радостью обняла его, когда он оказался рядом, и мы все втроем спокойно вошли в дом. «У меня есть только кусок курицы», — сообщила я Оливеру на лестничной площадке, где разделялись наши пути. «Я думала, что ты перекусишь в конторе». «Какая уж там еда!» — отмахнулся он. «Я целый день отрабатывал наш вкусный завтрак. С тех пор у меня и маковой росинки во рту не было. Но сегодня мне почему-то уже ничего не хочется, и если не возражаешь, то вы с аргонавтом ужинайте без меня. Может, здоровый сон сотворит чудо». Снизу мы услышали, что зазвонил мой телефон. Оливер удивленно приподнял брови. «Обычно мне очень редко звонили домой». «Надеюсь, у моего телефона не выработается дурная привычка», — заметила я. «Наверное, пора вспомнить, что мы живем в 20 веке, и приобрести один из этих зловредных автоответчиков». Мы с Оливером разошлись, я припустила вниз по лестнице и схватила трубку после шестого звонка. «Ариэль Бен», — произнес резкий женский голос с явно выраженным среднеатлантическим акцентом. «Говорит Хелена Вурхер-Лебланк из Вашингтон-Пост». «Ну и дела, вот эта фамилия. Но мне все равно никогда не нравились журналистки, чересчур напористые». «Мисс Бен», — продолжила она, не дождавшись ответа, — «надеюсь, вы не возражаете, что я беспокою вас в столь печальное для вас время. Я безуспешно пыталась дозвониться вам на работу, и в итоге ваши родственники дали мне ваш домашний номер. Они заверили меня, что вы не откажетесь ответить на пару вопросов. Вам сейчас удобно разговаривать?» «Удобнее не бывает», — со вздохом ответила я. У меня начала трещать голова от множества сегодняшних треволнений. Мой ужин оттаивал, дом вымерзал, а в рукаве у меня прятался клочок желтой бумаги, который был взрывоопаснее Набелия, чей полураспад может оказаться гораздо длиннее моей жизни, если я как можно скорее не придумаю, что с ним делать. Интервью для «Вашингтон-Пост»? «Отлично, почему бы и нет. Что вам хотелось бы узнать, мисс Лебланк?» — вежливо поинтересовалась я, одновременно вытаскивая из рукава добытый Ясоном желтый квиток и читая его. «Ну так и есть. Почтовый индекс Сан-Франциско. А объяснение задержки доставки гласило: пакет слишком велик для почтового ящика». Присев на кожаный диван, я сбросила куртку. Потом засунула квитанцию в задний карман брюк и начала разводить огонь в камине, где обычно готовила ужин. Ясон, запрыгнув на каминную полку, попытался лизнуть меня в щеку, и я слегка потрепала его по уху. Неожиданно, на какой-то краткий миг, я задумалась, чье же разорванное на куски тело лежит сейчас в том гробу под могильной насыпью. А может, они захоронили пустой свинцовый гроб или сунули туда камни вместо Сэма?